Глава третья. Что я там думал про работу пустотным хирургом? Забудьте. Меня догнала работа несколько иного профиля. А началось все с того, что фрау Листен пришла в себя спустя двое суток после лечения у Эльзы. Верная своему слову, сестра не отпустила никуда гувернантку принцессы, а передала через химеру мне послание, общий смысл которого сводился... «Если хотел поговорить, то поторопись». Поговорить я хотел и сейчас, наверное, даже в большей мере, чем два дня назад. Только вот тема несколько изменилась. Сейчас меня интересовали не столь сами астральные сущности, их мир и прочие заморочки, сколько то, кто и каким образом умудрился выпить подобное существо едва ли не до смерти, и почему девица позволила это сделать. Однако же я подозревал, что отвечать на подобные вопросы фрау Листен не была настроена. И как в воду глядел. Еще повезло, что мне успели выделить пустой кабинет рядом с сестринским. Я сэкономил время, телепортировавшись сразу туда. Насколько помнил, палаты нерядовых пациентов располагались на третьем этаже. Туда и направился. Голос сестры, сварливо отчитывающий фрау Листен, я услышал еще из коридора. Он доносился из самой дальней палаты. Я по дороге здоровался с лекарями и медицинским персоналом. Те выглядели удивленными да нельзя, но считали своим долгом отвечать хотя бы кивком. Ничего, скоро привыкнут. Я вообще считал, что ничто не обходилось так дешево и не ценилось так дорого, как вежливость. Поэтому и здоровался. В палату фрау Листен я вошел в тот момент, когда гувернантка уже практически попыталась пробиться через заслон сестры. «В конце концов, вы не имеете права удерживать меня в лазарете без моего желания и без моего согласия!» — шипела она. «Еще как имею!» Эльза стояла, уперев руки в бока. «Я полтора суток вливала в вас все, что только есть доброго, умного и светлого в моей душе!» А отыскать в памяти подобное за всю мою сознательную жизнь было не так уж просто, поверьте. Так что, по сути, вы сейчас на 98% состоите из моих мыслей, моей энергии и моей магии. Так что не начинайте с черной неблагодарности наши взаимоотношения», — отчеканила Эльза. «И вообще, поддержал я Эльзу из-за спины». «Вы вольны делать все, что угодно, фрау Листен, но тогда я сразу же после вашего ухода отправлюсь прямиком к принцу и императрице и расскажу, в каком состоянии вас нашел. А дальше уже разбирайтесь сами». «Как вы смеете мне угрожать?» Натурально зашипела на змеиный манер гувернантка. «В конце концов, я спасла вашу задницу от индусов». «Как я смею?» Я осторожно обошел сестру и уселся на стул у больничной кровати. «Вы спасли мою задницу от индусов, а я спас вашу задницу вообще неизвестно от кого. Знаете, при прочих равных мне совершенно не хочется, чтобы вас снова выкачали под ноль, и вы где-нибудь безызвестно сдохли под каким-нибудь кустом, растаяв словно туман на рассвете. А знаете почему?» «Всего лишь по той простой причине, что Елизавета Алексеевна прекрасный ребенок, и пока, на мой скромный взгляд, вы с Муркой в тандеме лучше всех справляетесь с ее защитой. Так что нравится вам это или не нравится, но мы сейчас с вами будем откровенничать о делах ваших скорбных». «Гад вы чешуйчатый, вот вы кто!» Сверкнула глазами фрау Листен. «От змеи слышу», — хмыкнул я, отчего-то широко улыбаясь. Эльза переводила взгляд с меня на гувернантку, а после махнула на нас рукой. Но перед тем, как покинуть палату, обернулась и сказала: «Фрау, перед уходом зайдите ко мне. Я вам выпишу схему для продолжения восстановления. То, что вы сейчас стали осязаемы, никоим образом не подтверждает того, что вы полностью вылечились. И да, в ближайшее время вам бы не работать энергетическим донором». «Трепло!» Гувернантка сверкнула глазами в мою сторону, будто бы я растрепал некий величайший ее секрет. «По-вашему, надо было дать вам сдохнуть?» Я пожал плечами. «В следующий раз буду иметь в виду». «Княжна!» Фрау Листен умоляюще смотрела на сестру. «Вы не будете работать донором ближайшие хотя бы 48 часов. Или к императрице с требованием дать вам отпуск пойду уже я!» Сурово припечатала Эльза. «Завтра жду вас с утра на осмотр. Не придете вы, Во дворец явлюсь я. Должна же я проверить, как поживают мои 98% позитива. Ветви каштанов и дубов шелестели на ветру. Тихий гул пчел вокруг цветущих клумб навевал умиротворение и спокойствие, а журчание фонтана манило прохладой под жарким июльским солнцем. Андрей Алексеевич прохаживался по Кремлевскому саду, размышляя о сложившейся в империи ситуации. Недавно он имел весьма интересный разговор с Мурзой рода Тенишевых, который отчитался о выполнении данного ему задания. Задание было не сказать, чтобы приятным, но и совсем уж мерзостным назвать его нельзя было. Тем более, когда на кону стояли интересы империи. Андрей Алексеевич еще раз перебирал в уме факты, выданные ему аналитиками-интуитами. На самом деле, императорский род, стоящий у руля вот уже несколько... более 1000 лет, имел в своем штате аналитиков, которые на основе некоторых разрозненных данных прогнозировали и выдавали результат. В отношении своего бывшего камер-юнкера князя Угарова Юрия Викторовича аналитикам приходилось ломать мозг особенно разнообразно. Как выражались они в узких кругах, порно и задорно. И результатом подобных изысканий стало как раз-таки подозрение князя Угарова в приобретении или в инициации в критических условиях древней родовой способности к резонансу. Причин для сих выводов было достаточно. Но одной из самых основных являлось именно вмешательство в сложнейший по емкости энергетический конструкт, разработанный неизвестным убийцей-магом, из-за которого пострадало такое количество архимагов из мирового сообщества. Все аналитики сообща сходились на том, что князь, на тот момент княжич, дестабилизировал конструкт каким-то образом и принял на себя часть основного удара, за что, в общем-то, и поплатился практически жизнью. Если бы не некоторые благословения божественных сущностей, покровительствующих кому-то с британских островов, то империя и вовсе лишилась бы носителя уникального магического таланта. Именно поэтому принц со своей стороны решил не давить. Вопросов у него к вассалу и камер-юнкеру было превеликое множество, но посчитав, что тот и сам еще ни черта не разобрался с произошедшим, Андрей Алексеевич отступил в тень и занял выжидательную позицию. Почитав дневники предков, он как можно больше информации постарался собрать именно о резонансе. Понял, что перед ним фактически чуть ли не золотой ключик для противостояния с теми или иными магами и архимагами. «Резонанс – такая способность», – писал его прапрадед, «которая в состоянии внести дестабилизацию в выверенные структуры еще на этапе создания того или иного конструкта». С одинаковым успехом резонанс влиял как на площадную защиту, так и на атакующие конструкты, ослабляя первые и развеивая вторые. И сейчас все сходилось один к одному. По сути, опять же, по информации, полученной от Савельева, уважаемый Юрий Викторович видел магические потоки, ауры и прочее. То есть, как раз это и было той основой для использования резонанса. Он мог видеть магию и превентивно вмешиваться в создание либо в дестабилизацию тех или иных конструктов, структур или защит. И когда он смог применить подобную вещь на глобальном конструкте с архимагами, пытаясь спасти бабушку, по мнению интуитов, империя вытянула золотой билет. Дело в том, что мощность данной энергетической структуры значительно превышала все возможные архимагические возможности. Но он не только ее нарушил, умудрился спасти часть архимагов, пусть и не их силы, но физически спасти как источники данных. Да еще и ко всему прочему выжил, сам усилившись. И ради такого экземпляра, способного противостоять силе и мощности небывалого магического напора, Андрей Алексеевич готов был потерпеть и обуздать собственное любопытство. «Сам расскажет, когда придет время», — думал он. «Давить незачем». А вот подтвердить, либо опровергнуть собственные догадки и выкладки интуитов было необходимо. Для этого ему, собственно, и понадобился Тенишев, который вместе с братом и с девицей из их рода разыграли не сказать, чтобы спектакль, но провокационную ситуацию для Юрия Викторовича. Причем сделать это необходимо было достаточно быстро, и они не сплоховали, ничего не скажешь. И дальше уже сам Тенишев рассказал о ходе переговоров. Задание, конечно, он ему дал необычное, по уменьшению собственных сил и возможностей. Но сам факт того, что Угаров не отказался, уже говорил о том, что есть шанс. К тому же Андрей Алексеевич подозревал, что оплату за услугу банально деньгами Юрий Викторович не возьмет, поэтому придумали момент с Алисой. Алиса действительно была маятником. И таковых империей за последние 10 лет было приобретено по всему миру через подставных лиц порядка 5 представителей, причем 4 женского пола и 1 мужского. Мало ли кто-то вроде княгини Угаровой отыщется, можно будет усилить. Что бы там ни думали, но империя должна была подстраховать себя на случай резкого сокращения количества архимагов. И сейчас пятерка маятников усиленно присматривалась к реестру магов, находящихся на ближайшей границе к статусу архимагов для того, чтобы выбрать себе, если не любимчиков, то хотя бы фаворитов. И прикинуть, кому они могли бы поспособствовать, послужив как на благо развития магической мощи империи, так и обеспечив себе не просто безбедную старость, а все возможные преференции. Смену внешности, получение титула и обеспеченную жизнь без обязательств брачного толка с нелюбимыми людьми. Все это принц обещал и выполнит обещание тем, кто решится помочь империи добровольно. Ему нужны были исключительно добровольные согласия. Что же касается Алисы, чисто гипотетически она бы могла решить проблему Тенишева, если бы не одно «но». Она являлась его кровной внучкой. В свое время сын Латифа Самировича Махмуд несколько увлекся европейским вояжем и наставил рога герцогу Анхальт-Цербскому. Родилась девочка, ее признали, вырастили и даже продали обратно в империю в семью родного отца. Герцогу ценник на результаты демографического туризма понравился, и он еще трижды приглашал Махмуда Латифовича в гости к супруге. На очереди приоритетного выкупа ожидают еще 2 маятника. Вот поэтому помочь конкретно деду Алиса не могла, но послужить на благо империи и, возможно, устроить собственную жизнь по собственному разумению не отказалась. И сейчас Андрей Алексеевич ждал, что же в итоге предпримет Юрий Викторович. Не спугнуть бы. Даже отставка с сохранением шифра камер-юнкера была вызвана тем, чтобы князь получил больше свободы и смог развивать свои способности, а не быть привязанным ко дворцу. Все-таки маги – существа свободолюбивые, и им требовалось время и благоприятные обстоятельства для оттачивания собственных способностей и возможностей. Дворец – это не место, подходящее для подобных изысканий, поэтому Андрей Алексеевич ждал результата своей собственной комбинации. С матерью он ее не обсуждал. В целом, отставка Угарова выглядела логично в свете получения главенства в роду, потому она не вмешивалась. Но дождался принц совершенно иного. В саду его отыскал Григорий Павлович Савельев. Выглядел он, на удивление, бодро и, по мнению Андрея Алексеевича, даже несколько цветуще, хотя прошло всего ничего. Несколько дней после обнаружения убойного артефакта. Сейчас безопасники усиленно следят за супругой собственного шефа в поисках связей с вредителями короны, чтобы определить точно, кто стоял за столь изощренным покушением. Но нынче Григорий Павлович выглядел настороженным, бледным и тревожным. Взгляд его был твердым, в нем не было болезненной лихорадочности, но само выражение лица не сулило совершенно ничего хорошего принцу. «Ваше императорское высочество, Волошины!» Коротко сказал он. «Что, Волошины?» «Решились попробовать достигнуть ранга архимага собственными силами. Не дождались!» Принц тихо выругался. «И каким образом?» «Судя по поступающей информации, методом шокового прорыва». «И как результат?» Задал вопрос принц, уже догадываясь, какой ответ услышит. «Судя по вашему виду, не очень». «На прорыв пошел младший сын Агоя Волошина, Клим. Поместье превратилось в полнейший бедлам. Волошины держат взбунтовавшихся тварей в пределах собственной резиденции, но запросили помощь». «Чтобы Волошины да самостоятельно помощь запросили?» «Да. Дело в том, что Клим Агоевич что-то напутал в ритуале, и в резиденцию бесконтрольно попадает невероятное количество сущностей иного плана. Все, что могут делать Волошины, это работать комбайнами по уничтожению сущностей. Но их приток не останавливается. Нужна помощь именно с разрушением конструкта. А поскольку самим разбираться некогда, то уже поступил запрос на использование пустотных бомб. Пусть лучше они разнесут себе пол резиденции, чем полностью канет в небытие целый род. А что, Потоцкий? Принц вспомнил про штатного имперского Магадава. Можно же отрезать всех от силы с менее разрушительными последствиями. А Димитр Потоцкий, как назло, нынче находится в гостях у собственной родни в Австро-Венгерской империи. Отпуск был запланирован за 1,5 года, и мы сами его подписали. Посему добираться он будет долго и явно не успеет. Сами что посоветуете, Григорий Павлович? Я посоветую... Савельев поджал губы, а после поднял взгляд на принца. А давайте туда князя Угарова попробуем запустить. Как-то же он дестабилизировал конструкт на Алаиде. Может, и там получится. По сути, его же только дестабилизировать надо. Не нужно никого убивать. Мы его туда под охраной отправим, попробуем провести к месту появления тварей. Глядишь, что-то и получится. Заодно и получим подтверждение, владеет он резонансом или нет. Мы же не хотели трогать его, Григорий Павлович. Хотели дать самому возможность разобраться с собственными новыми способностями. Ваше императорское высочество, не та ситуация нынче, чтобы все пускать на самотек. В конце концов, если не хотите афишировать собственное вмешательство, давайте скажем, чтобы Волошины сами позвонили Угаровой, и та обратилась к внуку. По сути, Волошину без разницы, у кого в должниках ходить, у вас или у Угаровых, а натолкнуть их на мысль после событий на Алаиде легче легкого. Попытка не пытка, согласился принц. Даю добро. Стоило Эльзе уйти, как настроение фрау Листен изменилось самым кардинальным образом. Она будто бы сняла с себя маску озлобленной шипящей женщины, а вместо нее нацепила личину абсолютнейшего безразличия и некоторого шального фатализма. «Юрий Викторович, в конце концов идите жалуйтесь хоть императрице, хоть его императорскому высочеству. Мне кажется, вы так и не поняли одну простую вещь. У меня с ними собственные взаимоотношения». И границы этих взаимоотношений определяю не я. Поэтому спасли, за это вам большая благодарность. Не спасли бы. Ну что ж, меня бы ждало следующее подселение. А посему было приятно с вами пообщаться. Долги мы с вами по спасению жизни закрыли. А сейчас позвольте я проследую на свое рабочее место. И да, сестре вашей от меня низкий поклон. Вот уж кому-кому, а ей я теперь обязана очень многим. Потому что, как она и говорила, выискать в собственной жизни столько позитива, чтобы спасти одну умирающую меня, нужно было еще постараться. Фрау Листен криво улыбнулась, спокойно обошла меня по дуге и отправилась следом за Эльзой. Ну и что это было, спрашивается? Делай добро и бросай его в воду. С другой стороны, а что я хотел? Спасал я ее по собственной инициативе. Явно навесить на нее долг жизни не планировал, а объясняться, в связи с чем она оказалась в таком состоянии, уж она не обязана была. В конце концов, кто я такой, чтобы отчитываться? Пожав плечами, я уж собрался было тоже выходить из палаты, когда в нее забежала запыхавшаяся Эльза. Щечки ее раскраснелись, а глаза настолько расширились от удивления и тревоги. «Юр, звонила бабушка, тебе нужно срочно обратно в особняк». Такой испуганной Эльзу я давно не помню. «С бабушкой все в порядке?» Сразу задал я главный вопрос. «Вроде бы да, но говорит, что вопрос жизни и смерти и счет идет на минуты». Я тут же телепортировался обратно из больницы, но на этот раз не в свою комнату, в которой постоянно занимался уборкой Константин Платонович, мой камердинер. Прыгнул я в лабораторию к бабушке. Туда давненько никто не захаживал в связи с потерей Елизаветы Альгердовной сил. Я же и вовсе последний раз там был, когда создавал для сестры и для бабушки защитных химер. Уже из лаборатории я бегом понесся в кабинет к бабушке. Та сидела у себя за столом в задумчивом состоянии, в пальцах крутила артефактное стело и резко вскинула голову, увидев меня на пороге своего кабинета. «Быстро ты!» С некоторым удивлением отреагировала она. «Ну так я же выбил на наших предприятиях себе кабинеты!» Они же комнаты для телепортации, улыбнулся я. Так что, как видите, это изрядно экономит время. Согласна, а в этом смысл есть, хмыкнула она. Так что стряслось, Елизавета Альгердовна? Когда вы сообщаете подобные вещи Эльзе, я мчусь спасать вашу жизнь как минимум, особенно с пометкой «Счет идет на минуты». «Допустим, жизнь спасать надо, но не скажу, что мою». Бабушка нахмурилась, и что-то в ее взгляде мне не понравилось, как будто бы она не до конца была уверена в том, что сейчас скажет. «Елизавета Альгердовна, давайте напрямую. Ваша загадочность меня несколько напрягает». «И есть из-за чего». Она встала и медленно подошла к окну. Что-то высмотрев во внутреннем дворе резиденции, она повернулась спиной к солнечному свету и прислонилась к подоконнику. «Звонили Волошины, просят о помощи». Я вопросительно уставился на бабушку, совершенно не представляя, чем мы могли помочь роду призывателей. Но прерывать и задавать вопросы не стал. Вместо этого подошел к небольшому кофейному столику, налил воды из стеклянной бутылки в стакан и выпил. Отчего-то пить хотелось уж очень сильно. То ли нервы таким образом давали о себе знать, то ли... Я словил себя на мысли, что попытался запить голод, появившийся внутри. Видимо, все-таки телепортация на расстояние, даже в пределах столицы, тоже жрала немалый объем моих собственных магических ресурсов. Это нужно было иметь в виду. Выходит, что все-таки среда, в которой телепортируешься, имеет значение. В свое ничто я с легкостью мог телепортироваться часами, не чувствуя ни голода, ни растраты энергии. А вот переход сперва в больницу, а после обратно в резиденцию уже давал о себе знать. Похоже, избежать испытаний на местности для определения собственных лимитов не получится. А между тем бабушка продолжила. «Сыногоя, Клим, сейчас по уровню владения магией где-то на границе 9-го ранга. Перспективный мальчик». «Сколько лет мальчуку?» На всякий случай решил уточнить я. «Где-то в районе 50. Я присвистнул. «Нормальный такой мальчик. Это же во сколько его огонь-то заделал?» С другой стороны, при их продолжительности жизни да при нынешней лекарской магии, почему бы и нет? Эта бабушка у нас остановилась на одном сыне от любимого мужчины, а у остальных-то и жены могли меняться, кто-то, возможно, и от любовниц получал пополнение. Наличие магии, тестостерона и здоровья, идущих рядом, вносили корректировки в общую демографическую ситуацию среди магов. «Так вот, Клим то ли начитался дневников отца, то ли сильно впечатлился потерей родом архимага и решил сделать глупость. Он неким методом попробовал прорваться сквозь собственный потолок, чтобы получить увеличение ранга на единицу и достигнуть границы заветного уровня путем шокового прорыва. А для этого выбрал один из сложнейших планов бытия и попытался призвать оттуда себе личную армию, зациклив подчинение тварей и удержание прорыва ткани реальности на себе. И мы здесь каким боком?» «Да вот понимаешь, мальчишка жив, но недолго ему осталось. К тому же, что-то где-то он напортачил, и сейчас к ним в резиденцию бесконтрольно лезут откуда-то всевозможные сущности. Волошины пока еще держатся, но уже готовы забросать собственную резиденцию пустотными гранатами для дестабилизации конструкта. А тебе объяснять не надо, что такое пустотные гранаты и как они влияют на магов. Без жертв не обойдется. Да и почти полностью потерять один из немногих более-менее лояльных к нам родов не хотелось бы». Мне показалось, что бабушка с одной стороны меня уговаривала, поясняя свои резоны, а с другой стороны, будто бы боялась, что я соглашусь и вновь окажусь на грани гибели. «А что от нас-то они хотят, я понять не могу», — задал я вопрос ребром. «А вот это самый интересный момент. Кажется, слухи о том, что ты владеешь резонансом, начали стремительно расползаться по столице. Если сперва тебе об этом упомянул Тенишев, то сейчас Волошины надеются на то, что у тебя проснулись старые родовые способности еще князя Бьерна Утгарда. Они надеются, что если ты владеешь подобными силами, то сможешь явиться к ним и разрушить то самое плетение. Конструкт, неверно наложенный сыном Огоя. Тогда твари перестанут бесконтрольно переть из своего плана бытия и перестанут высасывать самого мальчишку. А сами Волошины смогут наконец навести порядок и добить всех, кто оттуда вылез. Потому что Волошины хоть и призыватели, но перехватить управление уныне сильнейшего из своих попросту не могут. По сути, подытожила бабушка. «Если не разрушить конструкт, то убийство так или иначе всех сущностей, вызванных сынком Волошина, будет стоить ему жизни. И вместо потери одного архимага, род сразу потеряет и кого-то, находящегося на границе с онным статусом. А вот это уже будет такой удар не просто по родовым силам, а по боеспособности империи, что они готовы дать кровную клятву, выполнить любую просьбу, иметь за собой долг жизни, лишь бы только ты попробовал разрушить сей конструкт». «Твою мать!» Я выругался. «Бабуль, но ты-то знаешь, что я ни разу не резонатор и не владею никаким чертовым резонансом». «В курсе», — покладисто согласилась она. «Но ты у нас полон сюрпризов. Как-то ведь ты смог разрушить конструкт, который готовил пустотник. Может быть, и здесь выйдет. Может быть, получится сам конструкт сожрать или перегрызть пуповину между сынком Агоя и тем самым закрыть прореху между эфирными планами. Без подпитки она стянется сама. Ткань реальности не терпит подобных разрывов. А если мы этого не сделаем, то разрыв будет держаться, пока не сдохнет принимающая сторона». Я снова выругался. «То есть вы мне предлагаете отправиться туда, где все кишмя кишит непонятными тварями, и попытаться уничтожить непонятную пуповину?» «Я думаю, ты на месте разберешься, как это выглядит. И сможешь ли ты вообще помочь?» «Вот скажи, оно нам надо?» Вопрос был не из праздного любопытства. Я слышал про клятву и прочие посулы и понимал, что мне нужно выстраивать свои собственные взаимоотношения с родами всех мастей, но светиться, не опробовав всех своих возможностей, не хотелось. Тиниши вы, конечно, придумали мне отговорку, только что я буду делать, если ни черта не получится? «Всегда можно сказать, что работает через раз», — хмыкнул Войт. «И ты только осваиваешь силу». «А ты сможешь перегрызть энергетическую пуповину между магом и прорехой в ткани реальности?» «Не вижу проблемы», — уверенно отозвался Войт. «Что ж, можно и попробовать». Тем временем бабушка все же решила ответить на мой вопрос. «Я об этом же думала, Юра, об этом. Но ты знаешь, надо. Потому что если мы не будем помогать друг другу внутри империи, нас очень быстро раздерут на куски. А конкретно Волошины вообще никоим образом не были замечены в каком-либо противостоянии с нами. У нас даже не пересекались сферы влияния, кроме боевых действий. Они к нам абсолютно нейтральны. Более того, часть активов Светловых я таки продала Волошиным по очень хорошей цене. И если бы я имела возможность помочь, я бы помогла». Я тяжело вздохнул. «Ну хорошо, вызывай их. Куда ехать-то или лететь?» Бабушка улыбнулась. Как-то не то с облегчением, не то с грустью. «Как же ты мне меня напоминаешь, Юра! Как же ты мне напоминаешь меня!» Покачала она головой. «Это хорошо или плохо?» Улыбнулся я. «Да вот не знаю. У меня как будто еще один сын появился. Причем, судя по твоему поведению, с гораздо более здравым поведением, чем Николай. Как бы ни прискорбно было это говорить о собственном сыне. Он был солдафоном до мозга костей. А в тебе больше от политика». Княгиня ударила по звонку. Небольшому, металлическому или магическому у себя на столе. Дверь кабинета тут же распахнулась, и вошли два неизвестных мне мужчины-мага, вокруг ауры которых вились непонятные сущности, чем-то напоминающие даже не кляксы, а дым от костра. Они передвигались сверху вниз и курсировали в непонятной хаотичной последовательности. Вот уж не думал, что аура призывателя выглядит именно так. Ведь Агоя Волошина-то я видел уже пустым, и ауры там не было совсем после посещения Алаида. Теперь же я с интересом разглядывал ауры магов из рода Волошиных, и было это несколько странно. Как будто они подцепили паразитов, и те перемещались по их ауре, но только без прогрызания ее, как это делали астральные сущности Ордена, а исключительно скользя по поверхности, будто катаясь на коньках или санках. Вверх-вниз, вверх-вниз. Не хватало еще звуков «Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и будто бы они это делали с радостью, словно детишки, зимой летя с горки. Вот такие странные ассоциации вызывали у меня ауры призывателей. «Князь, от имени рода Волошиных благодарим вас за согласие хотя бы попытаться. Мы уполномочены передать вам завизированный кровью договор о неразглашении. В пустующей строке впишите стоимость ваших услуг». Это, конечно, они отчаялись, если привезли договор с пустыми строками. Я передал свиток бабушке, а сам ответил. «Давайте сперва посмотрим, смогу ли я что-то сделать, а потом уже оценим разрушительность и результативность этой помощи, прежде чем определять цену».